Массовое убийство в Баварии. Хинтеркайфик. Так называлась одиноко стоящая ферма близ Вайтхофена в Баварии. В 1922 году там жили Андреас Грубер, его жена Цицилия, их овдовевшая дочь Виктория и двое их внуков, семилетняя Цицилия-младшая и двухлетний Йозеф, а также недавно нанятая горничная Мария Баумгартнер. В конце марта 1922 года все шестеро обитателей фермы погибли от рук неизвестного человека или людей. Все были убиты несколькими ударами мотыги по голове. Почти все тела нашли сваленными в кучу в амбаре. Андреаса Грубера в округе не любили. И в семье этой были тяжелейшие проблемы. Грубер долгое время состоял в инцесте со своей дочерью, чей муж погиб на Первой мировой войне. Поговаривали, что малыш Йозеф – сын Андреаса, хотя некоторые местные считали, что он родился от связи Виктории с деревенским мэром Лоренсом Шлиттенбауэром. Позже сообщалось, что мэр хотел жениться на Виктории, но отец-тиран отказывался выдавать ее, а Шлиттенбауэра встречал с косой наперевес, когда тот приходил в гости. За некоторое время до убийства Андреас Грубер говорил соседям, что у него на ферме что-то нечисто. Пропадал скот. К тому же Грубер был уверен, что слышит какой-то шум на чердаке, как будто там кто-то ходит. Поднявшись проверить, он никого не обнаружил. Ему предлагали заявить в полицию, но тот резко отметал это. «Я сам за себя постою», — отвечал Грубер. Последующие события доказали, что он глубоко заблуждался. Тела Груберов и их служанки нашли только через несколько дней. Хоть местные и любопытствовали, отчего это их долго не видно, Грубера не пропускали церковных служб. Но агрессивность отца семейства не располагала к тому, чтобы забежать к ним по-соседски. Только 4 апреля три человека под предводительством Лоренса Шлиттенбауэра отправились на ферму. Там, в амбаре, среди снопов сена, они обнаружили Андреаса, его жену Цицилию, дочь и внучку, забитых насмерть. Тела мальчика и злосчастной горничной Марии, которая поступила работать в Хинтеркайфик всего за день до убийства, обнаружили в доме. Найденное уже могло повергнуть шок кого угодно, но у кровавой драмы была еще одна жуткая деталь. Убийца, один он был или с сообщниками, оставался в доме еще 72 часа после того, как перебил все семейство. И пока трупы лежали в амбаре, душегуб заботливо кормил и доил коров, а сам питался припасами из кладовой. У полиции была масса подозреваемых, включая Лоренса Шлиттенбауэра, отвергнутого поклонника Цицилии, и рецидивиста-домушника Йозефа Бартла, который когда-то лежал в психиатрической лечебнице. Некоторых подозреваемых арестовали и вскоре отпустили, поскольку против них не было улик. Шлиттенбауэр подал в суд на человека, который называл мэра хинтеркайфикским убийцей. В 1941 году Шлиттенбауэр скончался. Но никакого суда так и не состоялось, ни над кем из подозреваемых. Убийство не было раскрыто. В Германии о нем говорят по сей день. В 2006 году вышел роман Андреа Марии Шенкель «Танюд. Убийственная ферма». Он сразу стал бестселлером, и через 3 года была выпущена экранизация.